«Алло, алло», у него был неприятный голос, тонкий и дребезжащий, не вызывающий ни доверия, ни уважения. Мне пришлось напомнить себе, что голоса себе люди не выбирают, будь они хоть 10 раз магистрами белой магии. «Геннадий, добрый день, я по поводу объявления, не продаю, уже все продал и больше не продаю, и не просите». Я едва сдержал желание сбросить звонок. «Другого объявления, того, что про сны». «Про какие еще сны, я ничего не знаю, а, погодите, погодите, про странные, необъяснимые сны, где вы в конце умираете». «Да, так что же вы раньше не сказали?» В контакт адресной книги телефона пришлось записывать еще и адрес, на противоположном от меня конце города. В принципе, ничего другого я и не ожидал. Магистр Хаступени жил в такой же пятиэтажке, что и я, только не на пятом, а на втором этаже. Разве что район был однозначно получше, да и надежная стальная дверь сразу говорила, что скрывает квартиру не из бедных. Сам Геннадий Белый выглядел как невысокий худой дядька лет 60, с неряшливыми седыми волосами и тонкой бородкой. На великого мага он не слишком тянул, разве что на чокнутого профессора, но тогда для образа не хватало очков и лабораторного халата. «Проходите, молодой человек, проходите», вживую его голос звучал ничуть не лучше. «Вы пьете травяной чай? По случаю. Поверьте, сейчас как раз случай. Прошу, надевайте тапки». Мы переместились на кухню, где каждый свободный сантиметр на стене был украшен религиозной или оккультной символикой. На аккуратно вбитых гвоздиках висели талисманы и амулеты, было даже несколько аутентичных африканских масок. Примерно так я и представлял себе кухню экстрасенса, или человека, который выдавал себя за него. Пыль в глаза, чтобы понадежнее зацепить лохов. Геннадий не шутил насчет чая, и я в целом был не против. А вот то, что все время чаепития он посвятил пристальному разглядыванию моего лица, мягко говоря, напрягало. Затем начало конкретно раздражать. Я допил чай одним большим глотком, поставил кружку на стол и посмотрел в ответ ему прямо в глаза. С Боровым прокатило, так почему бы не повторить, но в отличие от моего шефа, Геннадий не боялся, а испытывал странное любопытство. «Сколько вы спите? Сколько себя помню?» Плоско пошутил я, и получил в ответ вымученную улыбку. «Нет, сколько часов в сутки?» 6-7. «В последние пару лет подрабатывал ночью, так что иногда и 3-4. Это имеет отношение к делу?» «Возможно, возможно». «И как давно начались регулярные кошмары?» Я не стал уточнять, что кошмарами посещение полуночи было назвать сложно, даже учитывая смерть в конце. «Пару дней», — покривил я душой. «Всего-то», — просветлел он. «Тогда еще не все потеряно. Только давайте для начала уточним». Он достал с кухонной полки засаленный блокнот, и я заметил, что там таких лежит целая стопка, не считая других бумаг. Странное место для хранения, даже если надо держать под рукой. Затем Геннадий нацепил небольшие круглые очки, резко усилив свое сходство с безумным ученым. «Ага, вот оно. Каждую ночь вы засыпаете и видите сон, как оказываетесь в загадочном месте. В одном и том же месте, в одной и той же обстановке, которая ощущается как реальная. Так, так, вы осматриваетесь и даже чувствуете себя вполне комфортно, но спустя некоторое время сталкиваетесь с чудовищем, которое нападает на вас и убивает. Проснувшись, вы помните сон во всех деталях, а на следующую ночь видите его снова. Иногда вы побеждаете и проходите дальше, но рано или поздно погибаете». «Все верно. Вы живете один, без домашних животных, спите на одном месте, а соседи по ночам слышат странные звуки. Вы что, экстрасенс?» Эта шутка оказалась более удачной, и Геннадий засмеялся, но смех быстро перешел в кашель. Отдышавшись, он продолжал. «Молодой человек, я в первую очередь нейробиолог, сомнолог, если точнее, а вот это все для души, так сказать». Он вяло обвел рукой многочисленные амулеты и оккультные знаки на стенах. «Я мысленно предположил, что душа предполагала еще и неплохой заработок на недалеких гражданах, но промолчал. По специальности сейчас не работаю, но иногда провожу независимые исследования, и ваш случай не уникален». Геннадий сделал паузу, словно ожидая бурной реакции, но я просто кивнул. Несмотря на достаточно точное описание ситуации, вплоть до загадочных звуков по ночам, оставался шанс, что это хитрый развод на деньги. «Признаюсь, Виктор, вы первый, кто пришел по объявлению, но за последние 15 лет я собирал информацию о данном феномене и добился, не побоюсь этого слова, впечатляющих результатов. Если не верите, можете убедиться сами. Теперь почти все бумаги с кухонной полки перекочевали на стол, чтобы я мог с ними ознакомиться. Кажется, зря я не усомнился в адекватности хозяина квартиры, одно дело блокнот, но ценные документы, только псих бы держал бумаги в таком месте в открытом виде, даже без банальной защиты вроде папок. В основном это были распечатанные и вырезанные статьи из сомнительных изданий, усеянные комментариями от руки, написанными мелким убористым почерком с помощью карандаша и синей ручки. Пометок было так много, что текст самих статей по большей части не поддавался прочтению. Творчество душевнобольного, рассчитанное на душевнобольных. «Мне надо это прочесть?» – сухо спросил я. «Если хотите узнать о своей проблеме, безусловно. Но это лишь малая часть накопленного материала, остальное я храню в цифровом виде на 10 зашифрованных носителях, защищенных от любого взлома. Они не дремлют, знаете ли. Малая часть, защищенные носители, они, которые не дремлют. Все оказалось гораздо хуже, чем я ожидал. Из меня не планировали выкачивать бабло. Я просто добровольно пришел в гости к городскому сумасшедшему. Я резко отодвинул стул, поднимаясь из-за стола. Геннадий, надо отдать ему должное, моментально сообразил, что к чему. Прошу вас, Виктор, не торопитесь. Позвольте, я перескажу своими словами, вам обязательно надо это услышать. Думаю, я слышал достаточно. Да послушайте вы. Он поднял голос чуть ли не до фальцета, что раздражало еще сильнее. Люди, которые видят подобные сны, страдают. С их близкими происходят ужасные вещи. А потом они просто исчезают, пуф, и нету. И все о них забыли, все, кроме меня. Я уже был в коридоре, умудрившись одновременно натянуть куртку и влезть в обувь с первой попытки. К сожалению, замок на двери был с хитрецой и сходу открыть его не удалось. «Не засыпайте в одиночестве», — умолял Геннадий, пока я возился с замком. «Желательно вовсе не спите дома, а если не можете, пригласите друга, родственника. Хотя бы заведите собаку. Примите меры, пока не поздно, как для вас, так и тех, кто вокруг вас, непременно». Я остервенело дернул за неподдающийся рычажок. В замке что-то печально хрустнуло, и дверь открылась. Геннадий больше не пытался меня преследовать, и правильно сделал, я и так наслушался бреда на месяцы вперед. Успокоился я только тогда, когда добрался домой, сварганил себе ужин и нормально поел. Нет, нельзя было идти к этому психу на голодный желудок, так бы свалил гораздо быстрее. Номер Геннадия отправился в список заблокированных, никаких других контактов я ему не давал. Хотя сейчас уже начал сомневаться по второму кругу, не следил ли этот козел за мной уже какое-то время, Илюха бы ему вряд ли что-то сообщил, но про странные звуки по ночам могла расколоться баба Нина. Непонятно только, нафига я ему в качестве мишени, даже с премией и повышением брать с меня практически нечего. Хата съемная, из накоплений, кредиты да долги, компу давно пора на свалку. Выходит, и правда интересовался с нами, тогда откуда вся эта невыносимая муть с документами на кухне и зашифрованными носителями? Нет, пошло оно все далеко и надолго. Визиты в полночь, мои и только мои, делиться ими с какими-то шизиками я не намерен. Разберусь сам, как всегда и делал, в крайнем случае подключу людей понадежнее. И начать можно с чего-то банального. Я принял душ, немного обсох и удобно устроился на тахте. Завтра выходной, так что никаких будильников, а телефоном можно воспользоваться иначе. Раньше я ни разу не включал функцию звукозаписи и потратил в общей сложности минут 10, чтобы ее найти, а затем убедиться, что она работает. Кое-как, конечно, но мне нужно было скорее для галочки. Несмотря на все странности последних дней, я был на 95% уверен, что баба Нина перепутала источник звука. И все же, если нет, телефон вполне справится, чтобы записать стоны, охи и вздохи. С возвращением, Вик. Как прошли поиски кухни? Мне казалось, что я успокоился дома, но тут же стало понятно, что это была ложь. По-настоящему спокойно мне стало только сейчас, когда я вновь очутился на своем троне в своем тронном зале и услышал голос Кас. Пожалуй, именно последний фактор был решающим. Бывало и лучше. Меня раскроила какая-то невидимая дрянь. Прискорбно это слышать. Да уж, блин, прискорбно. Не подскажешь, что это вообще было. Я спустился вниз, слегка заблудился, затем трижды ударил гонг, и вылезла вот это вот. Затушила факел, на оружие чихать хотела. Не подскажу. Я с удивлением посмотрел на нее, но по ее бледному лицу, Как и всегда, было невозможно прочесть эмоции. «Прости, я чем-то тебя обидел, вы ничем меня не обидели, Вик, но я и правда не могу вам ничего подсказать по этой теме, потому что не знаешь, не хочешь или не можешь, в мои обязанности не входит ответ на этот вопрос». Вот и поговорили. То ли Кас действительно не знала и выражала это в даже более странной манере, чем обычно, то ли ее сковывали неписанные правила вроде того, что вынуждало Луну мучиться под лунным светом. Кстати, об этом можно проверить, как она поживает, не вставая с трона. Я сосредоточился на душе полуночи и взмыл над своим телом. С момента строительства спальни я успел прилично погулять по замку, собирая души, так что у меня накопился небольшой запас. Для тронного зала были доступны все те же улучшения, и теперь хватало на чулан, но вместо этого я присмотрелся к единственному очищенному крылу. Крохотная фигурка Луны трудилась в промежуточном зале, над которым, к моему удивлению и радости, теперь висела надпись «Оружейная». Из старой, ныне безымянной, оружейной была вынесена примерно половина оружия. Надо будет потом придумать для нее новое назначение. Более того, у актуальной оружейной открылись улучшения, не так много, но определенно больше нуля. Расширение зала стоило дороже всего, и на него частиц не хватало. Дополнительные шкафы и полки там пока явно не требовались. А вот небольшая кузня выглядела многообещающе, а главное, доступна. Кас, да, забудем про невидимого монстра. Расскажи лучше, что ждет меня на кухне. Глава 12. Как бы сказал Леонид Каневский, разумеется, никто никому о кухне не рассказал. Точнее, какую-то информацию из Кас выудить удалось, но, как обычно, жалкие крохи. Например, что кухня и подходы к ней должны сильно пахнуть, но не обязательно приятно. Скорее наоборот. Это сужало ареал моих поисков до единственного коридора, а вот лабиринт с иссохшими и склад рухляди можно было оставить на потом. Невидимый убийца вполне мог считаться каким-нибудь хитрым боссом области, для победы над которым у меня пока не хватало компетенций, или просто пуль в Рейнигуне. Приберегу одну и проверю при следующей встрече. Но это потом, а сейчас, в оружейную. Надо бы убедить Луну, что на этот раз я оружие точно не потеряю. Если не секрет, куда вы дели все остальное? Я стоически выдержал взгляд своей оружейницы и развел руками. Не секрет, конечно. Какие уж тут секреты. Альшписы и Уруми остались наверху, кинжал Идага внизу. Дорогой туда и туда была уже знакомой, но требовала преодоления определенных препятствий, ловушек и мобов. Впрочем, Луна явно не спрашивала, чтобы меня уязвить, ей было на самом деле интересно. Выслушав короткий рассказ о моих похождениях, она понимающе покивала, а затем достала из-под стола, открыла и продемонстрировала небольшой деревянный ларь. Внутри что-то тускло блестело. Я подошел поближе и с недоверием уставился на стеклянную крошку, оставшуюся от оружия двойника из зеркала. Без кузни переплавить не выйдет, но вы как раз ее заказали, одобрительно сказала она. К следующему походу смогу смастерить что-нибудь новое. Пожелание, древковое, рассеянно сказал я. Вроде алебарды, но можно покороче, типа полыкса. Погоди, так это был материал? Я же эту фигню за мусор посчитал, на полу оставил. Главное, что в очищенную зону принесли, а оттуда все распределяется, туманно сказала она. Распределяется кем? Кас подметает, и как мне определить, что материал, а что нет? Я же говорила, тащите все. Луна мастерски уклонилась от первых двух вопросов. Теневое оружие тоже сгодится, пустим на укрепление основного арсенала. Легко сказать, тащите все. Я тут разбрасываю основное оружие по всему замку, а теперь надо в оружейную еще и дополнительно тягать как-то. Для начала это означало умирать поменьше и делать больше ходок туда-назад, либо организовать какие-нибудь санки-тележку. Я представил себя, тянущего по коридору груз двуручных мечей, копии топоров, нападавших с безголовых, и содрогнулся. Нет, я хотел развивать оружейную, даже очень. Хотел видеть радостную улыбку на лице Луны и получать от нее не просто оружие, а произведение военного искусства. С другой стороны, сбор и перевоз груза был, пожалуй, самым муторным из всех занятий, что можно себе представить. Похоже, мое лицо оказалось достаточно красноречивым, чтобы оружейница сообразила, в чем проблема. Она хлопнула себя по лбу и снова полезла под стол, секунд через пять гордо вручив мне что-то, напоминающее поясную сумку, но размером с кулак. С обратной стороны имелось удобное крепление, а вот смысл подарка от меня ускользал. Что я там буду хранить? Презервативы. «Переносной карман для материалов», — сказала Луна, немало не смущенная моей реакцией, готовая решение проблемы. «Ага», — только и сказал я в ответ. «Смотрите», — сжалилась она секунды через три неловкого молчания. «Одну руку кладете на переносной карман, другую — на то, что хотите в него поместить. Сосредотачиваетесь на идее переноса и пуф». Она провела наглядную демонстрацию, зачерпнув горсть стеклянного порошка правой рукой и положив левую на сумку. Я не успел моргнуть, как порошок буквально испарился из ее ладони. Затем она провернула тот же фокус с ржавым кинжалом. «А когда захотите извлечь материалы, кладете на карман обе руки и думаете об извлечении. Только извлекается все сразу, так что лучше доберитесь сперва до очищенной территории». «Отлично», — медленно сказал я. «Вот и инвентарь подъехал». «Что? Да так, удобная штука». Говорю, что по вместимости, это уже сами проверяйте, но вообще, прилично, когда внутрь больше нельзя будет ничего поместить, оно просто не поместится. А если я таким образом соберу теневое оружие, а затем достану, чтобы попользоваться, не выйдет. Карман только для материалов, так что все, помещенное внутрь, разбирается на составляющие, и только то, что подойдет для оружейной, с врагами и мебелью скорее всего ничего не получится. Новая демонстрация, на столе рядом с сумкой возникла та же горсть порошка, что и была, а рядом, небольшой слиток ржавого железа. Реально удобно. Главное, не запихнуть туда случайно что-то по-настоящему ценное, чтобы потом не рвать на голове волосы от обиды. Хотя механизм помещения внутрь тоже устроен неплохо, с защитой от дурака. Для полноценного переноса без трансформаций, нужен полноценный переносной карман, а они редкие. Вы как вообще, артефакты уже находили? Если и находил, то не опознал. О, вы бы не перепутали. Полночь обычно прячет артефакты в сундуках и тайниках. Их можно пропустить, но если получится найти, то сомнений не будет. Мы побеседовали еще минут 15, но самую важную информацию Луна мне уже сообщила, не говоря уже о ценном подарке. Чтобы найти тайники, нужно было тщательно присматриваться к окружению, искать фальшивые куски стен, замаскированные рычаги и кнопки, а потом надеяться, что это откроет сокровище, а не активирует ловушку или зеркало со злобным двойником. Сундуки были заметнее, но обычно хорошо охранялись или находились в труднодоступных местах. Поиск всего этого добра имел смысл только на территории теней, поскольку с очищенных секторов все артефакты оказывались в моем распоряжении. Точнее, в распоряжении моих помощниц, одна из которых слегка запоздала вспомнила про халявный карман для материалов. Попутно я поинтересовался, не занимается ли она броней, но получил ожидаемый отказ. Даже щиты ей давались со скрипом, починить и привести их в порядок она могла, а вот изготовить с нуля – нет. Для брони требовался бронник, и его в замке не видели очень давно. Я оставил Луну, нацепив на пояс переносной карман и ножны с простым коротким мечом, прекрасно сбалансированным и острым как бритва. Для сражения с безголовыми лучше подошел бы трехгранный панцербрихер, но так как заранее на него заказы я не делал, его еще предстояло отыскать среди груды хлама и починить, или просто скрафтить. Обойдусь чем есть, а по дороге, может, подберу что-то из старого оружия. Чтобы добраться до кинжала и дагги понадобится сделать солидный крюк, но это грозило лишь потерей времени, а не жизни. Из охраны там, привычные иссохшие, чуть менее привычные собачки и возможный ледяной невидимый ассасин. Серьезную угрозу представлял лишь последний, но даже если он появится, сотру его рейнигуном, а второй патрон приберегу на босса кухни. На сей раз перед спуском я предусмотрительно запасся факелом из основного коридора. Внизу все оказалось именно так, как я в прошлый раз определил на ощупь. Из правого коридора все еще тянуло свежим воздухом, слева лежал лабиринт веник, где я посеял кинжал и дагу, а также не до конца изученный склад. Можно было завернуть туда прямо сейчас, потратить около часа на зачистку и возвращение на распутье, а потом уже отправляться на поиски кухни. Но бои, пусть даже со слабыми иссохшими, это потеря силы и времени. Без тотальной зачистки местности полночь не пустит меня назад отоспаться, да и с лунным светом для регенерации тут проблема. По всему выходило, что на разведку кухни надо идти сразу, с тем оружием, какое было. А если повезет выжить, да еще и не устать, потом можно и к складу завернуть. Центральный проход делал все, чтобы заставить меня отступить. Мерзкий запах, лишь полбеды, к нему можно было кое-как привыкнуть. Но вскоре на меня навалилась невыносимая духота и такая влажность, будто я завернул в баню и прикрыл за собой дверь. Дышать стало тяжелее, внимание притупилось. Хотелось вернуться хотя бы ненадолго на распутье, глотнуть воздуха, оклематься, а уже потом что потом, найду противогаз или кислородный баллон. Нет уж, выбрал направление, так надо идти, кухня должна быть там. А когда очищу секцию, лично поставлю тут вентиляцию и решу проблему с духотой раз и навсегда. С этой светлой мыслью я поскользнулся на ровном месте, нелепо взмахнул руками и упал, треснувшись головой о камень пола. Боли, как обычно, не было, но в глазах на миг потемнело и коридор начал слегка расплываться. Уперевшись руками в пол, я почувствовал, что тот покрыт какой-то желеобразной и очень скользкой субстанцией. Более того, она здорово мешала мне подняться, в придачу к легкому сотрясению. Спустя секунд 5 я догадался отползти назад, на более сухой участок. Субстанция, помедлив, последовала за мной. Я отполз более шустро и вскочил на ноги, не веря своим глазам. Субстанция сообразила, что больше не может удерживать меня в лежачем положении и сменила тактику. Тонкий слой желе начал стягиваться в одну точку со всего пола, а также потолка и стен, вскоре образовав полупрозрачный зеленоватый холмик высотой мне по колено. Я поднял факел, чтобы рассмотреть его получше, и холмик распался на 3 одинаковых приплюснутых колобка, которые резво начали меня окружать. Я моргнул и вытащил из ножен меч. Колобки ринулись в атаку. После сражений с безголовыми рыцарями, оборотнями и даже иссохшими этот бой выглядел максимально нелепо. Но это все еще был бой, поскольку желеобразные твари оказались настроены вполне серьезно. Одна тут же проскользнула мне под ноги, пока две других прыгнули вперед с расчетом снова сбить меня на пол. Впрочем, на этот раз я был готов, отступил на пару шагов назад и встретил одного из монстров в воздухе идеально точным пинком. Тот лопнул с печальным бульком, разлетевшись водопадом капель, а его товарищи перегруппировались и повторили попытку. На этот раз слизистый колобок сдулся от тычка меча. Я примерился к последнему, но он резко растекся лужицей, в таком виде отполз к стене и втянулся в какую-то щель. На месте двух павших монстриков вспыхнули огоньки души полуночи, пожалуй, самые слабые из всех, что я видел. Собрав их, я вытер покрытый слизью клинок об джинсы, убрал его в ножны и двинулся дальше. Все равно с каждым новым визитом в замок одежда чинилась и обновлялась, а оружие стоило поберечь. При этом идти с клинком наголо по местности, где на любом шагу можно поскользнуться, затея разве что для любителей внезапного харакири. Неудивительно, что первая атака была, что называется, пробой пера. Желеобразные колобки появлялись из самых неожиданных мест, поджидая меня в темных углах, на стенах и свисая с потолка. Они выкатывались поперек дороги, подпрыгивали и пинали под коленки, обволакивали кроссовки и даже пытались забраться под джинсы. Одному особо меткому почти удалось свалиться мне прямо на макушку, но его подвел другой колобок, в тот же момент бросившийся под ноги. Я взмахнул руками и отступил, чтобы удержать равновесие, и слизневик с потолка промахнулся сантиметров на 5. Вонь и духота при этом никуда не делись, даже усилились. Коридор казался до бесконечности длинным, но скорее это я продвигался по нему со скоростью черепахи, или даже не черепахи, улитки, оставляя за собой длинный след слизи от поверженных колобков. Короткая лестница без перил оказалась более серьезным испытанием, чем одновременное сражение с 4 безголовыми рыцарями. Испытание я прошел, но лишь запихнув достоинство куда подальше и съехав вниз по скользким ступенькам на заднице. Как только я решил, что более-менее приспособился, то услышал звон упавших на землю ножен, а мой левый бок внезапно опустел. Я опустил глаза и с ужасом обнаружил на себе маленького серого колобка, проевшего не только крепление ножен, но и часть одежды на боку. Хорошо хоть перевязь с рейнигуном не задел. Еще один серый диверсант как раз карабкался наверх по правой штанине, был безжалостно сброшен и раздавлен. Осторожный подход больше не работал, еще немного, и меня попросту измотают, лишив сперва экипировки, а затем жизни. Желеобразные тварьки не казались опасными и легко разбирались поодиночке, но действовали более слаженно и хитро, чем любые враги, встреченные мной в полуночи. Поставив крест на медленных и безопасных шагах, я разогнался и заскользил вперед. В детстве отец учил меня кататься на коньках, всего пару раз, но какая-то мышечная память осталась. С факелом в одной руке и ножнами в другой, по слизи вместо льда и без коньков, задача со звездочкой. И все же я бодро пронесся мимо десятка слизистых колобков разного оттенка и расцветки, размазав парочку по дороге. С трудом вписался в поворот, прокатился еще метров 20 и с размаху врезался в стену. Нет, не в стену. По крайней мере, необычную каменную стену. Эта стена состояла из той же субстанции, что и колобки, но с более плотной оболочкой и очень вязким центром. Размер тоже был несопоставим, самые крупные из желейных монстров достигали мне колена, а здесь словно кусок коридора погрузили в светло-зеленую жижу. Пробив оболочку на полной скорости я, тем не менее, не заставил тварь лопнуть, а с головой погрузился внутрь, замедляясь до состояния пчелы, с размаху влетевшей в банку с вареньем. Как-то быстро, очень быстро стало не хватать воздуха. Мои попытки освободиться казались бессмысленными, под ногами не было опоры, и я все глубже погружался в вязкую ловушку. Идею дотянуться до Рейнигуна быстро пришлось отбросить, моя правая рука находилась высоко над головой, и чтобы опустить ее, понадобились бы минуты. Факел из левой вылетел чуть раньше, так что сейчас она была свободна, но какой смысл? Разве что. Прилагая нечеловеческие усилия, я опустил ладонь чуть ниже и коснулся пояса, нащупав переносной карман для материалов. Луна специально оговаривала, что на врагов эта штука не подействует, но в какой мере окружающую меня дрянь можно было считать врагом, а в какой – ловушкой. Я как мог ухватился за подаренный артефакт и попытался сосредоточиться на идее переноса. В глазах темнело, зеленая субстанция делала небезуспешные попытки забраться мне в нос и уши. Прошла секунда, две, три, когда я уже решил, что меня ждет самая бесславная смерть из всех возможных, желе вокруг меня вдруг всколыхнулось. Потом всколыхнулось еще раз, гораздо сильнее, и наконец со страшной силой выплюнуло меня назад. Правильно, скотина, я несъедобный. Кашляя, отплевываясь и кое-как стирая с себя руками целые шматы слизи, я с отстраненным любопытством наблюдал, как здоровенный монстр-ловушка разваливается и всасывается в щели пола. Интересно, почему на него сработал переносной карман? Возможно, какая-то его часть была искусственной, считалась оружием и годилась на материалы. Возможно, я хитро обманул систему, отвечающую за работу артефакта. А возможно, она просто мне подыграла, я тут вроде как хозяин и все дела. Я кое-как поднялся на ноги, с ног до головы испачканный в липкой зеленой жиже, в дырявой и мокрой одежде, потерявший меч и факел, с трудом разбирающий дорогу. Трепещи, полночь, хозяин идет. Что же, если судить по резко усилившемуся запаху, кухня была в двух шагах, и при всех моих злоключениях я, а, не потерял револьвер, б, в этот заход не потратил оттуда ни единого патрона. Впереди ждал босс с локацией, который приложил максимум усилий, чтобы привести меня в бешенство. Так что на этот раз, очищение или испепеление, глава 13. Кухня и вправду оказалась совсем недалеко, буквально за ближайшим поворотом. Я вышел к ней, крепко сжимая Рейнигун и собираясь при случае стрелять на опережение, но снова обломался. Босса не было на месте, или же он прятался, почувствовав мой недобрый настрой. «Эй, есть кто?» – буркнул я, едва поднимая осипший голос. «Выходи на честный бой». Ответа я не дождался. При этом нельзя сказать, что кухня была заброшена. По размеру она могла тягаться с недавно обнаруженным складом, но в отличие от того, здесь царил почти безупречный порядок. Каждый стол, стул и табуретка стояли на своих местах, керамическая посуда была аккуратно расставлена по многочисленным полкам. На стенах развешаны блестящие медные сковороды, поварешки и ножи. На старинных чугунных плитах с отделениями под дрова и уголь нетерпеливо подрагивали горшки и кастрюли, будто недавно поставленные на огонь. Тут и там на полу виднелись разноцветные пятна знакомой субстанции, зеленые, серые, розовые и фиолетовые. Лишь они вместе с усилившейся вонью разрушали иллюзию идеальной кухни в рабочем состоянии, которую люди оставили буквально на пару минут. «Не люблю повторять», — сказал я, — «поэтому считаю до трех. Раз-два. Честно сказать, у меня не было идей, что произойдет, когда я закончу счет. Два патрона в Рейнигуне имели смысл только если появятся цели, а с чего им появляться, когда у меня есть патроны? Но мой идиотский блеф на удивление дал плоды, пусть и не совсем такие, как хотелось бы. Слизь полезла отовсюду, из-под шкафов, плит, столов и стульев, из пыльных углов и щелей между плитами. Дрожащие кастрюли и горшки выплюнули свое содержимое, это тоже была слизь, и сразу стало понятно, что никакого огня под ними не разводили. Слизь в форме холмиков и колобков, слизь в виде целенаправленно ползущих вперед лужиц, слизь на любой вкус, не на мой вкус, впрочем, уже напробовался как следует 5 минут назад и не горел желанием повторять. Я прицелился было в одного из монстриков покрупнее, но затем вздохнул, опустил револьвер назад в кобуру и ретировался назад в коридор. Во время боя с луной формой оборотня мне отрезали выход, но не сейчас. Видимо, пока босс не появился, оставалась свобода выбора. Надо учиться признавать поражение, пока можно уйти, сохранив хоть что-то. В данном случае, жизнь и остатки достоинства, что важнее потакания упрямству. Кухню нашел, нашел. Дорогу разведал, разведал. Ну вот и отлично. Вернешься, когда будешь лучше подготовлен. Меня не преследовали, и на обратной дороге я без большого труда нашел свои меч и факел, как ни странно, не погасший. Дверь в основной коридор оказалась заперта, так что пришлось потратить еще битый час на зачистку левого коридора, вплоть до склада. Гонг на этот раз не звенел, невидимый убийца никак себя не обозначил. Подобрав потерянный в прошлый заход кинжал с дагой, я вернулся в начало, чтобы снова проверить дверь, и на этот раз меня выпустили. У меня не оставалось сил, чтобы добраться до оружейной. Дага, кинжал и короткий меч отправились на пол рядом. С некоторым опасением я извлек содержимое переносного кармана. К счастью, артефакт переработал составляющие слизневой ловушки на подходящий для крафта материал, так что на пол отправилось не зеленое желе, а небольшая гора серебристо-белого металлического порошка. Первый пункт выполнен, теперь ко второму. «Кас», — позвал я, — «нужна помощь. Я здесь, Вик». Она появилась рядом моментально и бесшумно, будто только и ждала знака. Со стороны мы, наверное, смотрелись на контрасте, безупречная Кас в изысканном готическом платье и я, покрытый потом грязью и слизью. Но если моя первая помощница была как-то удивлена моим жалким обликом, то не подала виду. «Это все надо в оружейную», я кивнул на оружие и металлический порошок. «А мне бы», я запнулся, не продумав предложение до конца. «Мне бы куда, в спальню, в таком виде? Сперва было бы неплохо искупаться и одежду постирать, да только таких услуг полночь не предоставляла, по крайней мере, не своему хозяину. На данный момент у меня не осталось ни физических, ни душевных сил продолжать». «Неудивительно, что Кас это тоже заметила. Если вы хотите закончить поход, вам нужно сесть на трон и закрыть глаза. Представьте, как просыпаетесь в своем мире, и окажетесь там». «Отлично, наконец-то понятное объяснение и удобный способ». «Стоп, что она только что сказала? В моем мире, там, где вы засыпали?» «Да я не про то. Кас, это на самом деле другой мир». В ее прекрасных зеленых глазах промелькнуло что-то, напоминающее смешинку. «Вик, вы же не думали, что вам это просто снится? Скажем так, полноценное осознание пришло достаточно недавно, но признаваться в этом было не обязательно». Кас, скорее всего, и так все правильно поняла. Ее внезапное откровение рождало 1000 новых вопросов, в духе «что это за мир, как это возможно и почему я?». Но что-то мне подсказывало, что об этом всем можно будет спросить, только зная большую часть ответа. Так что вместо любого из 1000 вопросов я сказал: «Мне пока не удалось очистить кухню, я знаю, но вы приложили немало усилий и наверняка справитесь в следующий раз. За что я ценю тебя, Кас, так это за твой неисправимый оптимизм». В уголках ее глаз снова промелькнула тень улыбки. «Дважды за 5 минут, я в ударе». Она молча склонилась в реверансе, а я направился прямиком в тронный зал. Уселся на трон, закрыл глаза и представил свою скромную комнату. Серый потолок и драные обои, тахту и старый мобильник на столе. Несмотря на всю усталость и неприглядный вид, мне почему-то совсем не хотелось возвращаться. Кто меня там ждал, кто бы по мне скучал, кроме пары знакомых? Но с такими мыслями можно дойти до совсем нехороших выводов, так что я засунул их подальше. Еще раз, комната, тахта и... Я открыл глаза. Потолок, обои и все прочее были на месте, там же, где и всегда. Между штор светило неяркое ноябрьское солнце, часы на телефоне показывали 10 утра и 4 минуты. Суббота, обычно лучший день недели, да еще и подкрепленный какими-никакими финансовыми успехами. Если бы полгода назад мне сказали, что я в один момент получу и премию, и повышение, я бы посчитал это фантазией. И вот фантазия стала реальностью, а у меня все мысли о том, как справиться с засильем слизи во сне. Нет, не во сне, в другом мире. И с этим невозможно спорить. Придется признать, что всякая эзотерическая чушь про путешествие астрального тела оказалась не такой уж и чушью, или же ее авторы ткнули пальцем в небо и случайно попали. Слишком много странностей накопилось, чтобы у происходящего оказалось научное объяснение. Не по правилам известной мне науки уж точно. Если, конечно, отмести в сторону вариант, что я постепенно схожу с ума, допустим, тогда проявлялись бы и другие признаки, а не только сны. Кое-какие странности просачивались и в реальность, то есть, наш мир, и с ними еще предстояло разобраться. Но не считая предположительных ночных стонов, они не касались моего поведения, а происходили с другими. Может, они вообще не были никак связаны. Может, я тут дергаюсь, а Боров уже всем продавцам премии раздал, решив позаботиться о своей бессмертной душе. Кстати, что там с записью, которую я поставил на ночь? Быстрая проверка показала, что мобильник честно записывал мое сопение час с гаком, а потом ему это надоело. Я его не винил, модель все-таки была копеечная, вот функционал и хромал. Переслушав запись на ускорение и вернув в паре мест обычную скорость, я не обнаружил никаких подозрительных звуков. Все-таки баба Нина что-то перепутала, а экстрасенс Геннадий повторил за ней. Скорее всего, что-то меня смущало в длине записи. Час, 12 минут и 26 секунд. Почему именно столько? Телефон не разрядился, он просто перестал записывать и все. Если бы это было программным ограничением, то запись бы остановилась на часе, двух и так далее. Просто ошибка. Ладно, для чистоты эксперимента надо поставить еще сегодня и завтра ночью. А сейчас есть вещи и поважнее, выяснить, чем контрить долбаную слизь на кухне. Серьезно, ты реально не в курсе, что такое желатиновый куб? Иногда Илюха становился совершенно невыносим, особенно когда речь заходила об отсылках к какому-нибудь неизвестному мне аспекту популярной культуры. Да как-то Бог миловал. Не, ну теперь-то не миловал, хмыкнул он, вставая с дивана и присев на корточки около нижней книжной полки напротив. Теперь-то ты в одном искупался. Про дым-то хотя бы слышал, ты вроде и рассказывал когда-то. Подземелья и драконы, ролевая система, мать всех ролевых систем. На ней игрух основано штук 200. Ни одна не попадалась. Илюх, ты знаешь, что у меня не комп, а утюг. Да и я по стратегиям больше. Ничего, ща мы тебя просветим. То, что Илюха знал особенности системы, которую не знал я, было неудивительно. У него имелось куда как больше свободного времени и возможности применить это время по назначению. Поражало другое. Он воспринял мою историю о попытке очистить кухню полуночи как что-то понятное и совершенно реальное. Я даже не пытался нагрузить его информацией об истинной сути замка, поскольку тогда точно звучал бы как сумасшедший, но этого не понадобилось. Спокойно выслушав рассказ о слизистых колобках и стене ловушки, Илюха сразу принялся размышлять над решением проблемы. «Во, нашел», — сказал он через пару минут, доставая с полки высокий и достаточно объемный том. Классический монстрятник третьей редакции. С собой не дам, типа раритет, но по слизи можешь и тут глянуть. Я глянул. По описанию разнообразные слизневые монстры и правда походили на то, что атаковало меня в замке, но детали разнились. Ни один из слизневиков полуночи, например, не разъедал металл, иначе бы я лишился меча, и уж тем более они не разъедали плоть. В желатиновом кубе недалеко от кухни я рисковал задохнуться, но заживо меня не начинали переваривать. Я бы заметил, данные по уязвимостям, особенно магическим, также оказались бесполезны, хотя пункт про огонь немного меня заинтересовал. Возможно, факел стоит применять не только для освещения, но больше всего смущало то, что все слизневые монстры ДД были низкоуровневыми и очень тупыми. «Должен быть кто-то поумнее, чем с интеллектом на единичку», — сказал я, пролистывая книгу. «Ты бы видел, как эти твари кооперировались. К тому же, там еще где-то босс, тоже слизь, понятия не имею. Может, кто-то, кто управляет слизью, слизнемант какой-нибудь, таких не знаем, а вот насчет монстров можно еще подумать. Не дым да единым, в общем-то, есть много разных систем и тонна произведений, типа, ну, японские ролевые игры, например. Там есть и разумная слизь, некоторая даже форму людей принимает. Теперь мы перешли за комп, где Илюха продемонстрировал мне несколько скриншотов и концепт-артов из игр, на которых изображались симпатичные человекообразные слизни-монстры, в основном девушки. «Это уже перекос в другую сторону», — сказал я, — «такую бы я запомнил». «Можешь сейчас запомнить, пригодится», — назидательно сказал он. «Знаешь, что есть у большинства видов такой слизи? Понятия не имею. Центральная нервная система, распределенная по всему телу, как у морских звезд. Ядро. У них всех есть ядро, что-то типа сердца. Даже когда слизь неуязвима для оружия, если уничтожить ядро, ей хана. Да не было у них никаких ядер. Ага, а в карман для материалов ты что запихнул? Я задумался. Видимость внутри желатинового куба была здорово ограничена, но вряд ли бы я пропустил, если бы правой рукой касался чего-то вроде ядра. Но выбрался же, факт, да еще и какой-то порошок с этого получил. Луна потом скажет, полезно или нет. Мы еще немного обсудили слизневых монстров из разных игр, но было понятно, что идея себя исчерпала. Проблема осталась нерешенной, любой поход до кухни грозил тем же результатом, что и первый. Желатиновый куб, преграда серьезная, но отнюдь не главная, а против мелочи знание о ядрах никак не могло помочь. Чтобы сменить тему, я в двух словах рассказал Илюхе о странном поведении Борова, обещанной честно выплаченной премии, а также возможном повышении, заодно вернув давно взятый в долг двадцатник. Илюха, естественно, меня поздравил, но и здесь разговор быстро скатился к долгам да кредитам. «Так много тебе осталось-то отдать?» «Много», — просто сказал я, не желая вдаваться в подробности, но он не отставал. «Ну примерно хоть, может, еще премию выбьешь, я сверху докину и хоть один кредит закроешь, а во, учитывая то, что мы толком не дружили, это было очень щедрое предложение, пусть и совершенно бесполезное. Илюх, спасибо конечно, но там речь о семизначных числах. Ты мне пару лямов не докинешь, да и я не возьму. Отец тогда отдал все свое и взял везде, где можно. Кто же знал, что оно потом на меня ляжет?» Беседа снова не задалась, и Илюха тоже помрачнел, но негатив никогда не пробирал его надолго. Перед моим уходом он попросил, чтобы я набросал и скинул ему текстовое описание интерьера полуночи, а он кое-что попробует. Я решил заняться этой задачкой сразу после того, как вернусь домой и немного позанимаюсь. В последние дни гантели поднимались гораздо легче, будто кто-то незаметно свинтил с них килограмма по три, а груша дергалась так, будто я лупил по ней кастетами. Все из-за соблюдения режима, так через пару недель можно и на соревнования какие записаться. Составить примерное описание коридоров и комнат замка оказалось на удивление легко. Полночь стояла у меня перед глазами так же четко, как если бы я ходил по ней прямо сейчас. Блин, да если бы Илюха попросил меня описать интерьер основного зала техносупер, я бы скорее всего справился хуже. Весь процесс занял не более часа, но затем я еще час просидел над текстом, делая пометки. По всему выходило, что у меня оставалось лишь одно толком не исследованное направление – склад. Допустим, оттуда имелся проход дальше, а то и несколько, но что-то мне подсказывало, что по логике кухню следовало очистить раньше. Остальные направления содержали в себе закрытые двери, заложенные стены, сужающиеся проходы, решетки и, наконец, зеркала, которые люто меня ненавидели. Роскошный набор, но было кое-что еще. Луна упоминала о тайниках и сундуках с артефактами, и до сих пор я не находил ни одного. Если даже переносной карман приносил такую громадную пользу, остальные должны быть как минимум не хуже. Но простукивать каждый камень – это не наш метод. В связи с этим вопрос, можно ли вычислить, где залегают секреты и сокровища. Из всех открытых мной мест я вычленил двух основных кандидатов. Первый – недоразведанный склад, заваленный хламом. Там не то что один, хоть 10 сундуков можно было спрятать, не говоря уж о тайниках. Второй – гостиная наверху со злобным зеркалом. Собственно, зеркало и появилось из тайника, а значит, он мог быть там не единственным. И снова дилемма, наверх или вниз. Внизу было быстрее добираться до кухни, при условии, что я отыщу что-то на складе. В гостиной я мог заодно подобрать альшпис и руми. С иссохшими было куда как легче справиться, чем с кучей безголовых латников, но внизу оставался шанс появления невидимого убийцы. Наверху еще ждало зеркало, но если в него не смотреть, возможно, двойник не вылезет. Видимо, придется решать по ходу или посоветоваться с Каздалуной. А значит, отправить Илюхе текст, выключить комп и не забыть еще разок включить запись аудио. На часах 15 минут 11, обычно я ложился позже, но сейчас уже вполне тянуло в сон. Полцарство за средства против слизи. Хотя что там, я же феодал, могу хоть две трети царства отсыпать. Глава 14. Ищите наверху. Я уставился на Каз так, словно она вдруг решила без предупреждения станцевать передо мной стриптиз. Я планировал с ней посоветоваться, но вовсе не ожидал услышать прямой и конкретный ответ. «Пояснишь?» – рискнул уточнить я. «Склад, который вы нашли, скорее всего ведет в погреб, а оттуда – в подземелье. И там туда вам рано, Вик. Там хуже, чем по дороге на кухню. К тому же, у вас больше шансов найти тайник в комнате поменьше». «Спасибо, Кас», – сказал я от души. «И чем я сегодня заслужил твою милость?» «Вернулись живым», – коротко сказала она. «Так я и раньше возвращался. Один раз, в принципе да, один, когда очистил оружейную. Потом еще возвращался, чтобы поспать, но в итоге был убит невидимой тварью. Казалось бы, какая разница?» «Так, погодите, ты что?» – сказал я с подозрением. «Беспокоишься за меня?» «В мои обязанности не входит ответ на этот вопрос». Из оружейной я вышел довольный как слон, водрузив на плечо новенький полыкс. Эта штука здорово напоминала алебарду, но в целом была короче, удобнее и больше предназначена для дуэлей, а не спешивания конников. Шип на конце для колющих ударов, острый топор с одной стороны и стальной клюв для пробития лат, с другой. Грозное оружие против любых целей, как в латных, так и легких доспехах. Мое увлечение легендами о короле Артуре в детстве переросло в легкий фанатизм по рыцарству в юности, так что я мог часами копаться в интернете, глотая тексты о европейских средневековых сражениях и дуэлях, строительстве и осадке замков, разновидностях холодного оружия, запоминая зубодробительные названия вроде «Испантон», «Гвизарма», «Поппенхеймер» и разбирая, чем обратная стойка отличается от подвешенной. Хотел даже заделаться реконструктором, но в нашем городе подходящих клубов просто не было, а уехать уже не удалось. Кто же знал, что весь этот багаж знаний не просто осядет у меня в голове, но и пригодится в самый неожиданный момент. Кроме полыкса на поясе с левой стороны у меня висели привычные кинжалы Дага, но теперь перекованные и доработанные луной. По ее словам, материал из оружия теней добавлял прочности, порошок из желатинового куба, гибкости, а зеркальная крошка позволяла клинкам дольше не тупиться. Базовые вещи от базовых материалов, скорее облегчающие жизнь моей оружейнице, чем лично мне, поскольку заточка и уход за оружием между походами оставались целиком на ней. С другой стороны, кто знает, что будет в будущем. До сих пор я встретил 4 типа врагов, исследовав лишь ничтожно малую часть полуночи. Чем прочнее и острее будет оставаться мое оружие, тем легче будут походы. Пожалуй, пора доказать этот тезис на практике. Лязганье острых маятников все еще раздражало, но не так сильно, как в первый визит. Я с легкостью проскочил мимо первых 4, спокойно дождался выхода единственного безголового с мечом и щитом и расправился с ним за минуту. Хищный клюв полыкса раздробил ему плечо, заставив выронить меч, а затем прикончил за пару ударов. Меч отправился в карман для материалов, а щит я захватил с собой. Коварный коридор со скрытыми ловушками все еще таил в себе серьезную угрозу, да и 3 латников в конце не стоило сбрасывать со счетов. Взвесив за и против, я решил не тратить на них патроны и оставить оба на возможное противостояние с боссом кухни. Здесь ситуация была знакомая, там, неопределенная, и к ней лучше подойти хорошо вооруженным. Да, в прошлый раз на кухне Рейнигун не пригодился, но в будущем все может быть иначе. Башенный щит закрыл меня от стрел, но шипы из пола наградили таки парой легких ран, один пропорол ногу, другой ткнул в ягодицу. Ничего, сидеть в ближайшее время я и так не планировал, да и лунный свет быстро поправит эту мелкую неприятность. Главное разобраться с неприятностью покрупнее, вон она, в 3 экземплярах вылезает из потайных ниш. Подгадав момент около ниши одного из копейщиков, я обрушил на него серию страшных ударов полыкса, и тот рассыпался в прах, прежде чем его собратья сообразили, что произошло. Ну вот, теперь ситуация немного выправилась, а сражаться против 2 сразу я уже считаю, что привык. Минуты через 3 все было кончено. Оружие безголовых и сыгравший свою роль щит отправились на переработку в карман, пока я впитывал лунный свет из окна на потолке и заращивал раны. Все, передых закончен, продолжаем поход. Гостиная встретила меня тем же интерьером, что и в прошлый визит. Это значило, что вся мебель и элементы декора, пострадавшие при моей потасовке с зеркальным двойником, теперь вернулись на свои места. Если так подумать, это был не первый такой случай, когда я мастерил баррикаду из шкафов в овальном зале, их тоже кто-то затем по местам расставил. А вот дыра в одной из картин, пробитая вражеским кинжалом, так и осталась на месте. Кроме этого, значимых изменений было лишь два. Во-первых, на диване напротив камина аккуратно лежало мое старое оружие, копье Шипальшпис и меч пояс Уруми. Во-вторых, зеркало в углу было открыто и явно ожидало, пока я подойду и загляну внутрь, чтобы попытаться надрать мне зад во втором раунде. «Нет уж, братец, сегодня не воюем», — усмехнулся я, с размаху накидывая на зеркало здоровенный отрез шелковой ткани, найденный в одном из шкафов. «Если проблема была в отражении, она решена. Если Доппельгангер все равно решит пойти в атаку, пусть сперва как следует побарахтается. Теперь я мог продолжать поиск тайников в относительно спокойной обстановке». Картины со стен перекочевали на пол, камин был ощупан вдоль и поперек, снаружи и изнутри, все столы сдвинуты, все стулья перевернуты, все диваны придвинуты к стене. Стены, кстати, тоже прощупаны и простуканы, с нулевым результатом. В последнюю очередь я занялся громадным ковром, устилавшим все пространство комнаты и пропотел насквозь, пока сумел его свернуть. Все ловушки и битвы в коридоре не доставили мне столько мучений, как этот ковер. Но сердито топая по освободившимся плитам, я вдруг почувствовал, как одна слегка шатается под ногой. Спустя еще пару минут мучений, подключив фальшпис и чуть его не погнув, я извлек подозрительную плиту и обнаружил своей первый тайник. Не знаю, чего я ждал, может, спецэффектов, как в настоящей видеоигре, может еще какой презентации, но в данном случае тайник оказался именно тем, чем казался, углублением в полу, где лежал сверток из мешковины. Развернув его, я уставился на пару приличных кожаных сапог и объемный кошель, скорее всего набитый монетами. Быстрая проверка показала, что так оно и было, только монеты оказались не золотыми или серебряными, а цвета закаленной стали. Очень тяжелые, слегка шершавые на ощупь из чеканки, стилизованная голова дракона на обеих сторонах. Надо же, какая-никакая валюта. В придачу к сапогам, это же Драгистал. Воскликнула Луна при виде монет, и ее глаза сверкнули невиданным ранее энтузиазмом. Эх, переплавить бы, да никак. В смысле никак, не понял я. А кузня тебе зачем? Обычный огонь этот сплав не возьмет. Тут нужно что-то посолиднее, лучше всего, пламя дракона. А где найти дракона? То-то же. Хотя монеты, тоже неплохо, их принимают все. Кто все? Я думал, здесь только души входу. Вы еще не открыли большую дверь? Нет, рявкнул я. Как ее открыть? Что будет, когда я ее открою? Луна виновато улыбнулась, и я только сейчас заметил, что часть ее зубов осталась острыми волчьими клыками. Впрочем, это выглядело скорее экзотично, чем жутко. «Не можешь сказать из-за правил?» – мрачно спросил я. «Ага, господи, ладно, что насчет сапог?» «О, это определенно артефакт», – снова оживилась она. «Но не оружие, а значит, не по моей части. Так что мне их просто натянуть и надеяться на лучшие, не стоит», — сказал почти равнодушный голос у меня из-за спины. Не знаю, как долго Кас слушала наш разговор, но делала это абсолютно незаметно. Она выплыла сзади, опустилась рядом со мной и положила бледные руки на найденные мной сапоги. «Некоторые тайники могут быть прокляты», — сказала она. «Это влияет на то, что в них хранится. Дайте мне полчаса, Вик, и я опознаю вашу находку». «Хорошая мысль», — поддержала Луна. «Помогу в меру сил. Я впервые видел обеих моих помощниц вместе, и только сейчас понял, какую странную мы представляли компанию. Оборотень, большие пришелец из другого мира, которого почему-то назначили хозяином этого места. Но именно в компании с этими девушками, которых я знал всего неделю, мне было так спокойно, как никогда раньше». Оставив Кас и Луну осматривать сапоги, я направился в спальню. Полчаса, не бог весть что, но вполне сгодится для короткой дремы. По дороге я ненадолго сел на трон и выбрал для постройки чулан и камин. Не знаю, когда в полуночи должна была настать зима, но на мой вкус здесь уже было достаточно прохладно. Вопрос только в том, где брать дрова, видимо, там же, где и хлеб с водой, что мне однажды приносила Кас. Стоит привыкнуть, что некоторые вещи в этом замке появляются вроде как сами по себе. Вик, Кас терпеливо ждала у подножья кровати, пока я разлеплю глаза и соображу, где нахожусь. Сон в полуночи всегда был очень крепким, пробуждение требовало усилий. Когда я свесил ноги с кровати, то увидел, что рядом с кроссовками стоит пара сапог, тех самых, что я оставлял на опознание. «Вам повезло», — сказала Кас, подплывая поближе. «Это сапоги из кожи Василиска. Проклятие на них очень слабое. «Да», — с сомнением сказал я. «И какое же, если вы попытаетесь снять их до тех пор, пока не очистите три области, они отрастят зубы и вцепятся вам в ноги?» Я перевел ошарашенный взгляд с нее на новую обувь и обратно. «И по-твоему, мне стоит их надевать? Вы очистили кухню?» «Ты уже спрашивала. Основное свойство этих сапог – идеальный контакт с любой поверхностью. Кроме того, они защищены от огня и кислоты, а также отталкивают пыль». «Отталкивают пыль? Да. Это важно?» «Нет. По всему выходило, что овчинка вполне себе стоит в выделке, да и сапоги не сделают кусь, если я не попытаюсь их заранее снять. Я хотел уточнить указ. Считается ли тронный зал за первую очищенную область и с какого момента обувь вообще начинает отсчет, но та уже испарилась в своей привычной манере. Защита от пыли – это, конечно, мощь. От кислоты – тоже неплохо, учитывая свойства серой слизи. Выходит, что по дороге на кухню мне либо снова скользить как жирафу на льду, либо смириться и спать в сапогах, пока не очищу три области. То есть, в зависимости от точки отсчета, от 1 до 3, сапоги оказались мне точно в пору. Удобная штука, артефакты. Чулан за полчаса не построился, так что я оставил полыкс в спальне. С тяжелым сердцем, прекрасное, очень удобное, но, увы, не подходящее в данный момент оружие. Альшпис я раньше передал Луне, так что теперь был вооружен кинжалом, Дагаируми, причем последний так и остался со сломанной застежкой, кое-как подоткнутой за пояс, а не вместо него. Внизу мне врагов в тяжелой броне не попадалось, а мобильности свободные руки сейчас были важнее. Как выяснилось совсем скоро, расчет оказался верным. Слизь начала с проверенной тактики, тихонько растечься лужей у меня под ногами и ждать, пока я навернусь. Но сапоги из кожи Василиска не подвели, там, где я в прошлый раз начинал скользить и терять равновесие, сейчас шел как по сухому. Даже что там шел, пер на максимальной скорости, разве что не переходя на бег. Пока мой противник сообразил, что здесь что-то не так, я уже преодолел половину коридора и слетел по лестнице, не задержавшись ни на секунду. Теперь на меня полезли привычные зеленые колобки, но по сути я их тоже игнорировал. Сейчас главное добраться до кухни, а там можно развернуться и маневрировать. В прошлый раз я слишком много усилий уделил зачистке мелочи по дороге, и это тоже была ошибка. Колобки удвоили усилия, я прибавил ходу. После очередного поворота передо мной выросла подрагивающая стена желатинового куба, но сейчас я был готов. Правая рука отправилась внутрь монстра ловушки по плечо, а левой я схватился за переносной карман и сосредоточился на идее переноса одного в другое. Я даже успел отпрыгнуть назад до того, как стена слизи с громким хлюпаньем развалится и расплещется по коридору. Итог, испачкал только одну руку и чуть-чуть обувь, но той, по идее, не страшно. В этот заход кухня не стала ждать, пока я осмотрюсь. Все ее обитатели полезли в атаку сразу, без предупреждения и вызова на бой. Я извлек из-за пояса Уруми и раскрутил его с такой силой, что тот превратился в сверкающий смертоносный круг. Любой колобок слизи, пытающийся атаковать меня в прыжке, тут же разлетался на ошметки. Тех, что подползали по полу, я давил сапогами из кожи Василиска. Мои силы были не бесконечны, но враги, как ни странно, тоже. Спустя минут 5 этой слизистой бойни колобки ретировались. Только вот босс так и не появился. «Ну», — рявкнул я, все еще помахивая Уруми, хотя и не с такой скоростью, как раньше. «Я жду». Тишина в ответ. Оставшиеся в живых слизневые монстрики забились в щели, никто не спешил преподавать мне суровый урок за вторжение на свою территорию. Но по правилам эта зона считалась зараженной до очищения, а очищение происходило со смертью или покорением источника проблем. Я прогулялся по кухне, заглядывая в шкафы и осматривая полки. Может, тут где-то был потайной ход, хотя кухня смотрелась именно как кухня, с конкретной функцией, а не что-то промежуточное. Шло время, но осмотр ничего не давал, и я постепенно начинал злиться. Запнувшись о стул после 5-го круга, я раздраженно пнул его с такой силой, что он отлетел в сторону и сбил со стола по дороге пустой горшок. Не успел горшок коснуться пола, как помещение вокруг меня словно колыхнулось. Я резко оглянулся и тут же сообразил, в чем дело. Вся спрятавшаяся слизь на секунду высунулась назад и снова скрылась. Больше ничего не произошло, но это навело меня на мысль. Не считая запаха и, собственно, слизи, на кухне было идеально убрано. Вообще комнаты и залы полуночи казались достаточно чистыми, за исключением захламленного склада, но здесь порядок выходил на качественно новый уровень. Выходил, пока не пришел я. Неужели у того, что здесь обитает, есть, как бы это сказать, пунктик? Я шагнул к ближайшей стене, на которой на крючках были аккуратно развешаны поварешки. Снял одну и демонстративно уронил на пол. Никакой реакции? Ладно. Следом за поварешкой отправилась пустая кастрюля и столовые приборы из ближайшего ящика. Слизь снова недовольно колыхнулась. Раззадорившись, я начал шумно открывать дверцы шкафов, пока не нашел в одном залежи обычных таких тарелок, стоящих идеальной башней одна на другой. Следующие несколько минут моим развлечением стало метать эти тарелки в разные концы кухни, пытаясь одновременно что-нибудь сбить. Кухня содрогнулась, слизь рванула вперед и пошла в атаку. Я тут же сместился в центр и раскрутил руми, отбив натиск так же, как и в прошлый раз. Немного побушевав, слизь снова ушла на перегруппировку и затаилась. Все еще никаких признаков босса. «Так, значит», — сказал я, — «ладно, не хотел я к этому прибегать, но раз нельзя по-хорошему, будет как всегда». Первой моей жертвой стал тот самый пнутый сгоряча стул, только теперь я с силой отломил у него все ноги. Обломки отправились на ближайший стол, за ними, смятая скатерть с соседнего стола, а также какие-то полотенца и прихватки из шкафов. Бардак выходил первосортный, но я планировал зайти еще дальше. Выждав с минуту и убедившись, что предупреждение не сработало, я пожал плечами и поднес к импровизированному топливу горящий факел. Если верить монстрятнику, который я читал у Илюхи, большинство слизи терпеть не могло огонь. Но то, что развернулось на кухне после этого, не мог предсказать никто. Глава 15. Я ожидал чего угодно, новой атаки колобков или появления кого-то, кто все это время прятался и управлял монстрами. Вместо этого кухня начала дрожать, за неимением лучшего слова, трястись как живое существо. Вся слизь, все колобки, лужицы и холмики, каждая капля тех, что я прикончил, потянулась друг к другу, образуя единое целое, стягиваясь под потолок. Все это происходило настолько стремительно, что я не успел среагировать. Так и стоя с горящим факелом и приоткрытым ртом около едва занявшегося импровизированного костра на столе. 3-4 секунды, и вот уже надо мной переливалась и булькала громадная студенистая масса, в основном зеленая, но с нотками других цветов. В последний миг рефлексы все-таки взяли верх, и я отскочил, когда чудовище, собранное из тысячи слизневиков, рухнуло в центр кухни, своим падением погасив то, что я поджег.